Глава 78. Беспомощность. У 10 игроков не было времени на восстановление. В этот момент они увидели дюжину агрессивно настроенных игроков амбиций Титана, выходящих из леса позади них. Те мимоходом бросили в них несколько гранат магических заклинаний, после чего продолжили загонять гоблина-купца. В конце концов, он был их целью. Атакованные игроки были морально подавлены. В то время, как они начали было приходить в себя, послышался насмешливый свист со стороны игроков синего ручья. «Мусор! Какой мусор!» Жестоко высмеял их лазурный поток. В итоге, группа под его руководством также атаковала незадачливых игроков. Жалких игроков травяного сада пинали со всех сторон, словно мячик для пинг-понга. Удача была не на их стороне. Они потеряли свое преимущество. Зерно подорожника было несказанно зол. Они не только не остановили босса. Их еще и отлупили, как нашкодивших щенят. Зерно подорожника отправил сообщение лазурному потоку. «Да вы просто звери!» «Парни, вы на самом деле куча мусора. Вы даже не смогли остановить босса!» Ответил лазурный поток. «Ах вы же мудаки! Целый день здесь торчите и не можете ничего сделать», — сказал зерно подорожника. «Мы с тобой в одной лодке», — ответил зерно поток. В итоге обе стороны замолчали. На душе у них было неспокойно. Босс получал все больше и больше урона. Видимо, подоспели подкрепления амбиций Титана. Каждый раз, когда лазурный поток со своей группой настигал гоблина, тот чудесным образом ускользал из-под их носа, меняя свое направление. Босс постоянно изменял свой маршрут, из-за чего все чувствовали, что их просто водят за нос. Изначально лазурный поток надеялся, что игроки травяного сада помогут его группе поймать босса. Однако, кто мог знать, что те окажутся полнейшим мусором? Поэтому он мог полагаться только на себя. Он отправил две группы игроков, чтобы те искали в лесу игроков амбиций Титана, после чего расправились с ними. По факту, они не могли поймать босса. Иногда игроки могли нанести ему удар или два. Однако таким образом они лишь помогали амбициям Титана быстрее его убивать. Они не могли переагрить босса на себя. При попытке перехвата инициативы они тут же терпели неудачу. Если они продолжат терять свое время подобным образом, тогда игроки амбиции Титана смогут забрать себе босса, благодаря ранее нанесенному урону. Добить босса мог любой игрок. Однако пока будет жив хоть один человек из амбиций Титана, убийство босса засчитается им. Лазурному потоку нужно было либо прогнать, либо убить их. Тогда у него появится возможность забрать босса себе. Выходило, что кража босса в такой ситуации была очень нелегкой задачей. Если они будут медлить, тогда просто не успеют нанести боссу достаточно урона, чтобы превзойти урон амбиций Титана. В таком случае им придется убить всех игроков, атакующих босса. Однако убийство игроков тоже было непростым делом. Дело в том, что у них была минимальная разница в навыках. Таким образом, провернуть их убийство будет еще сложнее, чем убийство самого босса. Сражение против игроков и монстров в корне отличалось. В итоге ситуация была крайне неблагоприятная для остальных великих гильдий. Гильдия Синего Ручья не переживала о возможных последствиях. Сражение великих гильдий между собой было обычным делом. Силы Синего Ручья и амбиции Титана были примерно равны. Таким образом, у Синего Ручья не было особого преимущества. Лазурный поток принял решение о продолжении боевых действий. Он не желал оставаться в стороне и молчаливо наблюдать. На данный момент гильдия Синего Ручья располагала 20 игроками. Они были разделены на две группы по 10 человек. Игроки Синего Ручья рыскали по лесу в поисках игроков амбиции Титана, чтобы их уничтожить. В мгновение ока они поменяли свою цель. Вместо того, чтобы ловить босса, они сконцентрировались на именно игроках амбиции Титана. Однако поиск вражеских игроков был далеко не легкой задачей. Уровень и снаряжение игроков были практически идентичны. Их выносливость и скорость передвижения также совпадала. В процессе поисков громовой свет отписался в гильдейский чат. Эх, куда делся коблин-купец? Я потерял его из виду. Его сообщение всполошило всех. Каждый из игроков был сфокусирован на погоне за противником. Однако что насчет их конечной цели? Был ли гоблин-купец еще там? Нашлось несколько игроков, все еще видевших босса. Однако он уже был очень далеко от них. Нас одурачили, пробормотал привязанная лодка. На этот раз давайте сдадимся. Угрюмо оповестил игроков лазурный поток. Члены гильдии не проронили ни слова. Ситуацию подобного рода редко можно было увидеть в синем ручье. Сражаясь, сдаться на полпути? Подобное иногда случалось, когда открывалось новое подземелье или выпускался новый босс. Однако вот сейчас... Это был всего лишь гоблин-купец. Это был маленький босс, которого все хорошо знали. Их соперники также были хорошо известными личностями. Единственное, что изменилось, это наличие у них мрачного орда. Вот это самое обстоятельство заставило их сдаться. Эй, почему вы прекратили погоню? Отправил сообщение зерно подорожника. А не ваше, сказал лазурный поток. Что ты задумал? Начал сомневаться зерно подорожника. Продолжай преследование, ты поймешь. Из-за того, что травяной сад недавно оправился от своей неудавшейся попытки перехвата, они еще не видели способности амбиций Титана контролировать передвижение босса. Их боевой дух был еще высок. Однако это продолжалось недолго. После безуспешных попыток догнать босса, игроки травяного сада были шокированы их уловками. В итоге зерно подорожника с тяжелым сердцем отдал приказ разделиться на две группы и отправиться в лес убивать игроков амбиций Титана. Несмотря на то, что игроки синего ручья сдались, они с интересом следили за травяным садом, наблюдая за их метаниями. Видя, что травяной сад действует по той же самой схеме, что и они ранее, синий ручей забурлил радостью. Ха-ха-ха. Слышалось от них. Таким образом прошло 5 минут. Зерно подорожника отправил сообщение лазурному потоку. Ты мудак! Ты почему не сказал мне раньше? Травяной сад таки понял, что их водят за нос. Если бы я предупредил заранее, ты бы поверил? Ответил лазурный поток. Зерно подорожника неразборчиво пробурчало пару слов, после чего серьезно ответил. Не поверил бы. О чем речь? Сказал лазурный поток. Тогда что нам делать? Вы что, всерьез решили сдаться? Спросил зерно подорожника. Ага. Просто ответил лазурный поток. Я не верю тебе! Заявил зерно подорожника. Ну ты мудак! Беспомощно пробормотал лазурный поток. Подавленные игроки травяного сада собрались вместе. Недалеко от них стояли игроки синего ручья. Единственной целью был далекий от всех гоблин-купец. Отдельные игроки и гильдии, имеющие неплохие навыки, видели, что травяной сад и синий ручей уже сдались. Это были большие гильдии с отличной организацией. Но они не преуспели. Поэтому что могли делать случайные игроки и второсортные гильдии, если даже такие гиганты оставили свои попытки? Еще оставался шанс. Если все игроки соберутся вместе... Однако, кто-то должен был их возглавить. Зерно подорожника не мог успокоиться. Он направился в сторону лазурного потока, после чего прямо заявил. Даже если мы не можем по отдельности убить босса, как мы можем с такой легкостью отдать его амбициям Титана? Давайте объединим силы. Неважно, кому достанется босс. Главное, что это не будут амбиции Титана. Это всего лишь гоблин-купец. Имеет ли смысл так напрягаться из-за него? Сказал лазурный поток. Зерно подорожника задумался. Но действительно, не было никакого смысла. Это был самый мелкий дикий босс. Если он достанется амбициям Титана, это не будет ничего значить. Впереди еще длинная дорога. Вечно ты увиливаешь, сказал Зерно подорожника. Тогда с катертью дорога, ответил Озорный поток. Мудак, затраты стольких усилий не принесут ничего хорошего. Я не собираюсь делать это в одиночку, сказал Зерно подорожника.